все больше вопросов, чем ответов. Он говорил так, словно знает меня давно, как будто видел, как я появился здесь, как будто я не первый раз в его жизни. И еще одно, он стар, я видел это по его движениям, потому, как его кожа потрескалась, как глаза слегка затуманились, как руки дрожали, когда он делал жест. Я медленно опустил оружие, не потому, что ему доверял, а потому, что понимал, если бы он хотел меня убить, я бы уже не дышал. Хорошо, но смотри, без глупостей, процедил я, не убирая палец с курка. Алиас кивнул, тогда войдем, там ты получишь свои ответы. Мы вошли в его пещеру-келью, и она действительно была похожа на обитель аскета. Не было никаких следов технологий, только камень, огонь, дерево, кожа. В центре горел очаг, похожий на земной камин. Пламя не давало дыма, оно вытягивалось вверх через естественный дымоход. На стене знаки, не ксархские, не человеческие, что-то третье. На полу, расположенные с точностью до миллиметра шкуры животных, которые, судя по запаху, давно вымерли. В углу, кровать, почти как в доме Дагаса, стул, покрытый тряпками, стал креслом. На столике, прямоугольные кристаллы, напоминающие пластины памяти. Алиас уселся первым. «Присаживайтесь», — сделал он жест рукой. «Мы устроились на кровати. Лана, рядом со мной. Ханс, чуть в стороне, наблюдает. Всегда наблюдает». Алиас закрыл глаза, затем открыл. Его взгляд был направлен на меня не просто на лицо, глубже, внутрь. «Меня зовут Алиас. Я из расы Аскаров. Мне 927 лет по местному исчислению. 500 из них я живу здесь. Мне известно многое, в том числе и то, что произошло в тот роковой год. Спрашивай, человек, что ты хочешь знать?» Я сжал зубы, мои плечи напряглись, рука сжимала нейрохлыст. «С самого начала, где я, как сюда попал, и откуда ты меня знаешь?» Алиас вздохнул, его дыхание было тяжелым, словно он сам не ожидал этих вопросов, хотя, наверное, знал их заранее. «Это планета-шахта, ее называют Кер, здесь добывают этилиум, ресурс, который используется для питания межзвездных порталов. После очистки и обогащения он становится основным компонентом мощных энергетических систем. Но он интересует не только нас». Он немного помолчал. «Ты сюда попал не случайно, хотя я не знаю, как именно. Когда я получил назначение в лаборатории Зета-7, ты уже находился там, в одной из криокапсул. Но именно я проводил твое первое тестирование. Мое дыхание перехватило. Зета-7, лаборатория, тестирование. Ты работал в Зета-7?» Мой голос сорвался. «Да, и не только я, но после энергетического сбоя, который мы ошибочно приняли за аварию, начался геноцид. Все исследования были прерваны, лабораторию законсервировали, но ты остался, ты был особенным. Твоя восприимчивость к Зета-облучению была в десятки раз выше, чем у всех остальных подопытных. Именно поэтому мы надеялись, что артефакт примет тебя, и ты сможешь стать первым, кому он передаст силу». Мое сердце колотилось так, будто хотело вырваться наружу. Впервые я услышал хоть что-то внятное о себе, о том, почему я такой, почему они за мной гонятся, и что же тогда случилось. Я не мог больше ждать. Вопросы давили, как скала. Он поднял взгляд. «Пришли галдерианцы», — ответил он, голос снова звучал внутри моего черепа. «Чего? Какие еще галадранцы?» Я не сдержал усмешки. «Не галадранцы, галдерианцы», — поправил он меня, не обращая внимания на издевку. «Это раса кочующих инсектоидов. Они не входят в состав империи и не собираются этого делать. Они враждебны ко всему живому. Свою планету они давно уничтожили. Теперь там радиоактивная пустыня. А сами они перемещаются по галактике на кораблях-ульях, огромных астероидах, способных вместить миллионы особей. Порталами они не пользуются, передвигаются через гиперпространство. Но этилиум также ценные ресурсы для них тоже. Я замер. Галдерианцы, инсектоиды, кочевые, без родины, без закона, без страха. Вот кто уничтожил энергоснабжение комплекса. Вот кто выбил энергосеть. Вот кто дал мне шанс выжить. Меж тем Алиас продолжал вливать в мою голову информацию. Они появились неожиданно. Перемещение в подпространстве невозможно отследить. Первый вышедший в околопланетное пространство Улей применил доселе неизвестное нам оружие и полностью выжег энергосеть планеты, отключая тем самым телепорт. Ксархи были отрезаны от своих систем и подкрепление не пришло. Я в это время находился в городе неподалеку, но понимая тщетность попыток эвакуации, мне пришлось уйти в лес, и с тех пор я живу здесь. А захватчики принялись истреблять всех, кто сопротивлялся и разграблять склады с ценным ресурсом. А когда ничего не осталось, они ушли. Тогда почему они не остались? Почему не забрали артефакт? Мой голос был хриплым от мыслей. Наша лаборатория была спрятана высоко в горах. Они о ней не знали, потому и не искали. Думаю, если бы мы тогда не стали эвакуироваться, то нам всем удалось бы выжить. Но ведь люди выжили, поинтересовался я. Выжили. Они были слабы и не могли оказать сопротивление. Их просто не тронули так, как они не были препятствием. Он замолчал. Его слова оседали тяжестью в груди. Тишина опустилась между нами. Лана молчала. Ханс тоже. Только ветер свистел где-то в проходах пещеры. Мои мысли кружились, как пыль в воздухе. 500 лет. Лаборатория. Запертые капсулы. Трупы. И я, единственный, кто выжил. Просто потому, что моя капсула была на конвейере. Она работала, когда другие давно отключились. А что ты можешь рассказать про глаз ветра, который находится внутри меня? Наконец спросил я. Алиас на секунду замялся. Настолько, что я заметил. Так интеграция удалась? Спросил он. Удалась. Мне доступен контроль над электричеством. Я чувствую его. Он говорит со мной. Иногда даже управляет мной. Интересно, произнес Алиас. Он отвлекся. Помешал какое-то варево в котелке, висящем в камине. Глаз ветра – это артефакт Анхараш. Он был найден в шахте, которая располагалась как раз в той горе. Эту планету всегда использовали только как рудник. Первый, кто его коснулся, был убит моментально. Артефакт не принимал его. Он уничтожал каждого, кто пробовал. Алиас сделал паузу, посмотрел мне в глаза своим леденящим, пустым взглядом, а затем продолжил. Наши ученые поняли, чтобы контролировать его, нужно найти того, кто сможет его выдержать. Поэтому комплекс Зета-7 построили прямо вокруг него. Цель – исследование, испытание, поиск совместимого носителя. Снова повисла неловкая пауза. Отшельник сложил руки на груди. Я уже было хотел спросить, а что дальше? Но он понял мой вопрос без слов, и его слова опять начали звучать в моей голове. Было выяснено, что кристалл излучает импульсы, которые были в диапазоне Зета-7. Отсюда и название этого комплекса. Но единственные существа, способные хоть как-то реагировать на этот сигнал, ваш вид, люди. Именно поэтому начались эксперименты над вашей расой. Он снова отвлекся на котел. Помешал еще раз. Первых людей привозили для тестирования. Большинство погибало сразу. Они превращались в пепел. Остальные вроде бы пытались соединиться. Но глаз ветра позже отвергал их. Их тела теряли контроль. Они сходили с ума и погибали. Он вздохнул. Снова оглядел всех нас своим пронзающим, не мигающим взглядом. Потом тактику изменили. Начали использовать метод дублирования сигнала перед интеграцией, чтобы организм мог адаптироваться. Так появились первые рабы. Те, кто не подошел, отправились в шахты ксархов. Те, кто, казалось, подходил, отправлялись на интеграцию. Все погибли. Но почему именно я? Я почувствовал, как внутри поднимается страх и одновременно гордость. Я не такой уж особенный. Я обычный человек, обычный беглец, обычная жертва. Ты ошибаешься. Ты необычный. Ты не просто человек. Ты ключ. Первый, кому глаз ветра позволил жить. Я посмотрел на Алиаса. Мои мысли уже перешли к сердцу камня. Это имя крутилось во мне с того самого дня, как Алиса заговорила о нем. «А что тебе известно о сердце камня?» – спросил я. Алиас замялся дольше обычного. Было ясно, он не хотел говорить об этом, но знал, что рано или поздно я все равно узнаю. Это артефакт, схожий по свойствам с глазом ветра. Он тоже был найден в залежах Этилиума, но нашедший его оказался совместимым. Это был человек, раб. Его не было возможности доставить сюда и изучить. Он скрылся, бежал. Ксархи его потеряли, хотя я знаю его судьбу. А теперь приходишь ты и спрашиваешь про него. Откуда ты о нем знаешь? Я чувствую его. Он принадлежит мне, сказал я. Мне нужны оба артефакта. Нет, мне нужны все они. Я должен собрать их. Алиас помолчал, прежде чем ответить. Ты же ведь уже знаешь, где он. Да, мне это уже известно. Но я хочу знать, что меня там ждет. Даже если ты не захочешь помогать, я все равно пойду. Так что лучше расскажи, что ты знаешь. Там живут люди. Остатки одного из древних отрядов, которые он когда-то собрал вокруг себя. Они хранят место, где лежит тело первого носителя, считают его героем, почитают, создали культ, убивают любого чужака, кто приближается к святилищу. Слова пришельца отпечатывались в моей голове, как на бумаге. Ты должен быть осторожен. Они не просто защитники. Они – фанатики. Если ты не докажешь свою связь с артефактом, они тебя не примут. Но если ты пройдешь их испытание, ты получишь вторую часть силы. И поймешь, как использовать ее вместе с глазом ветра. Ясно. Но мне все равно нужно туда. Чем бы это ни закончилось. Я встал. Сердце колотилось. Не от страха, от понимания. Это был мой путь, ни героя и ни спасителя. Это был шанс навсегда избавиться от своих преследователей. Угомонить, наконец, эту одноглазую ящерицу. Заткнуть лысого телепата. Спасти Лану. Я сделал жест Хансу и Лане, не следовать за мной. Затем вышел из пещеры. Холодный вечер встретил меня ветром и тишиной. Я остался один. Но теперь я знал, не только Ксархи за мной гонится. Не только этот лысый хочет меня. Теперь я сам иду за силой, за правдой, за вторым артефактом, за сердцем камня. Ночное небо было украшено миллиардами звезд, будто кто-то бросил вверх горсть алмазов. Оно казалось близким и недосягаемым одновременно, как сама свобода, как прошлое, как будущее, которого, возможно, не будет. Я сидел у маленького ручья, недалеко от пещеры Алиаса, и кидал камушки в воду. Кристально чистые волны разбегались кругами, и мелкие рыбки, снующие под поверхностью, резко уходили в сторону, будто чувствовали угрозу. Мои мысли были тяжелыми, как камень, который я держал в ладони, прежде чем бросить его в ручей. Мне везло слишком много раз. Они не успокоятся, будут искать, будут охотиться. Если я хочу выжить, мне нужно стать сильнее. Нужно найти второй модуль. Нужно понять, что за силы во мне, что это за сердце камня, и почему глаз ветра выбрал именно меня. Я обдумал план. Путь один за сердцем камня, без лишних глаз, без шума, без привязанности, без Ланы, без Ханса, только я, и все, что со мной связано. Лучше пусть они остаются здесь, решил я. Если я не вернусь, у них будет шанс. Если я их возьму с собой, они могут погибнуть. Моя рука потянулась к голове. Алиса, как далеко до второго модуля? Я мысленно задал вопрос. 62 километра на северо-запад, ответила система. Тихо, будто не хотела тревожить покой ночи. Ага, это 2 дня пути, если двигаться не спеша, или можно за день добежать. Я посмотрел на воду, на свое отражение, не узнал себя, не доверял себе, но должен был идти. В этот момент Алиса снова заговорила. Отшельник приближается сзади. 20 метров. Присаживайся. Чего ты там прячешься? Сказал я вслух, не оборачиваясь, дав ему еще немного времени, чтобы подойти поближе. Пауза, затем голос, в моей голове. «Как ты узнал? У меня есть свои секреты», — ответил я, слегка улыбаясь. «Разве ты не можешь заглянуть мне в голову?» «Нет, я не могу. Мы, Аскоры, телепаты, но не читаем мысли, лишь проецируем свои. Это особенность нашей эволюции. У нас нет голосовых связок, только мысленная речь». Он опустился рядом со мной, старый, усталый, но внимательный, проникновенный. «А телекинез?» Я посмотрел на него. «Я встречал одного из ваших. Он впечатал меня в стену усилием воли». Алиас задумался, его взгляд стал глубже. Его черные глаза мерцали, как звезды, которые мы видели над головой. «Любопытно. Я не слышал, чтобы кто-то из наших обладал таким умением», — произнес он, почти философски. «Мысли, да. Связь, да. Но воздействие на материальный мир, не знаю. Это не часть нашего развития. Возможно, он был другим. Возможно, он учился, или был изменен, тем не менее он есть, и он пытался меня убить. Тогда тебе стоит быть осторожным, заключил старый инопланетянин. Мы молчали, только плеск воды и визг сверчков в траве. Алиас встал первым. Пойдем, поздно, тебе нужен сон, люди вообще много спят. Вы такие мягкотелые, как вы вообще еще не вымерли? Он ушел, не жестоко, не зло, просто. Я медленно поднялся, мое решение было принято, я иду один. На северо-запад, за следующей частью системы, за следующим куском правды. Когда я вернулся в пещеру, Лана уже спала, завернувшись в шкуры, которые раньше лежали на стуле. Ханс сидел рядом, строгая деревянную фигурку своим маленьким ножом. Он не спал, он ждал. «Ложись спать, я покараулю», — сказал он, даже не глядя на меня. «Хорошо, я ухожу. Рано утром, я иду один. Ты и Лана останетесь здесь. Подождите меня 5 дней, если не вернусь, уходите, к другим людям, знаю, если ты не вернешься, мы так и сделаем, но лучше возвращайся». Я кивнул, он понял, он не станет спорить, он знает, что я прав. Я улегся рядом с Ланой, ее дыхание было тихим, Ее волосы щекотали мою руку. Ее тепло было единственным напоминанием, что я еще человек, и я провалился в сон. Утром я проснулся рано. Солнце едва коснулось края горизонта. Я собрался быстро, осторожно, молча. Подошел к Лане, поцеловал ее в лоб. Не хотел ее будить, не хотел, чтобы она увидела, как я ухожу, чтобы не побежала следом. Я знаю, что Ханс сможет ей все объяснить и удержит ее от опрометчивых глупостей. Она в надежных руках. Ханс не спал, он встретил меня у выхода, но не остановил меня, только кивнул. До связи, или до встречи, пора. Выйдя из пещеры, я направился на северо-запад, в одиночестве, с решением, с мыслью, что теперь буду бороться не за всех, а за нее, за то, чтобы она осталась жива. Город Тёрнорах, или то, что от него осталось. Челнок мягко коснулся земли на окраине разрушенного города. Пепелище, обломки, смерть. А над этим всем, вонь обгоревшего металла, запах выжженной плоти и остывшей крови, которая уже не текла, а запеклась в трещинах камня. Двери позади него с шипением открылись, и холодный воздух встретил Арксу своей ледяной лаской. Он вышел первым, без пафоса, без приказов по громкой связи. Только ветер, который свистел между руинами, как последний свидетель войны. За ним, из глубины челнока, показалась клетка, массивная, запертая, с решетками, покрытыми следами когтей и зубов. Он подошел к ней, щелкнул замком, и дверца со скрежетом открылась. Изнутри выползла тварь, пелицианская ищейка, полуразумное создание, частично кибернетическое, все еще опасное. Ее стальные лапы коснулись земли, тепловизор мигнул, сканируя пространство. На спине плазменная турель едва слышно провернулась, будто тоже жаждала охоты. Арксу протянул ей кусок коричневого комбинезона, который он подобрал в лесу, там, где лежало тело древогрыза. Запекшаяся кровь на этом куске ткани точно принадлежала беглецу. Ищейка понюхала ткань, опустила голову, подняла ее, издала низкий рык, почти шипение. След найден, цель определена. Вперед! Процедил ящер, делая шаг назад. Найди его, притащи живым, или просто притащи. Я не слишком разборчив. Ищейка резко дернулась и ушла в лес, почти невидимой тенью. Она уже поняла, цель жива, запах витает в воздухе. Система зафиксировала цель. Арксу стоял, глядя вслед. Молчание, холод, никаких эмоций, только план, только месть, только эта проклятая мысль в голове. Он уйдет, но не от меня, не на этот раз, думал Арксу, включая визор, на котором отображалась карта прилегающих территорий и моргающая точка, определявшая положение ищейки. Глава 19. Сердце камня. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, будто нехотя выглянув из-за туч, чтобы осветить еще один день войны. Воздух был влажным и прохладным, как утро после боя. Трава на земле переливалась всеми цветами радуги, покрытая утренней росой, будто планета тоже плакала по тем, кого уже нет. Я направился в путь, один, но не успел отойти и 50 метров, как услышал шаги позади. «Постой, Макс!» — раздался голос Ханса. «Я же сказал, вы остаетесь здесь, незачем за мной лезть». «Не в этот раз», — ответил я, не оборачиваясь. Ханс остановился передо мной. В его глазах ни приказ, ни просьба, а предупреждение. Он протянул мне деревянную фигурку, которую стругал всю ночь. На ней был человек с поднятой рукой вверх, словно он что-то обещает, или клянется. «Если больше не свидимся, а ты найдешь других людей, покажи им это», — сказал он. Я взял статуэтку, теплая, точеная, смысловая. Казалось, в этот момент она весит больше, чем все мое снаряжение. «Спасибо, но надеюсь, до этого не дойдет», — пробормотал я, чувствуя, как внутри что-то сжимается. «Будь осторожен, ты нам еще нужен», — заключил Ханс. Я молча кивнул и ушел. Через несколько шагов я закопал статуэтку в землю, под старым деревом, отметив место. Мои карманы были пустыми, а сердце — полным мыслей. «Алиса, поставь метку на карте там, где я сейчас», — мысленно попросил я. «Готово», — ответила система. Я начал движение. Не просто шел, бежал, быстро, по-настоящему. Лес встретил меня глубиной и тишиной, но не было времени на отдых. Передышка для тех, кто жив. Я же был на грани. По пути повстречалось семейство древогрызов, но Алиса вовремя предупредила. Цели на 200 метрах, 6 особей, перемещаются медленно, обходи их по дуге. Я обошел, тихо, незаметно, как тень, как призрак. Когда солнце достигло зенита, половина пути была позади. К вечеру я должен быть у цели, у места, где спрятан второй модуль, где лежит сердце камня. Но в голове снова заговорила Алиса. Кто-то следит за нами. Чего? Кто? Спросил я, останавливаясь. Чисто. Но я слышу. Кусты шуршат. Он стоит позади, но не двигается. Странно. Сканер ничего не видит. На сканере пусто. Это не человек, не ящер. Хорошая маскировка. Я замер. Прислушался. Шум листвы. Река где-то вдали. Рык древогрыза. И тишина. Просто тишина. Он стоит. Остановился. Не двигается, сообщила Алиса. Может, это Ханс? Лана? Нет. Если бы они шли, Алиса бы узнала. Значит, кто-то другой. Ящер в инвизе? Нет. Они фиксируются. Тогда кто? Что? С зажатым в руке нейрохлыстом, я медленно двинулся в сторону шума, осторожно, почти по-кошачьи, не делая лишних движений. Но там никого не было. Или был тот, кого нельзя было заметить. Может, показалось? Прошептал я себе под нос. Но Алиса редко ошибается. И если она говорит, что кто-то рядом, значит, он есть. Я продолжил путь. Этот инцидент остался за спиной. Пока. К вечеру я добрался до цели. Большая одинокая гора. Темнее, чем все вокруг. Почти черная. Почти священная. Алиса указывала на точку внутри. Не глубоко, но не так и близко. Когда я приблизился к подножию, ее голос снова ударил в череп. «Замри». Я остановился. Секунду спустя в землю воткнулось копье. Простое, деревянное, но точное. Человек, возможно, меня видит, а я их нет. Где они? Мысли вихрем пронеслись в моей голове. Следующая мысль была: сканируй. 8 целей. Все вокруг тебя. Ты в окружении. Я медленно огляделся. В кроне деревьев кто-то прятался, но я не мог их увидеть, только чувствовать. И тогда из тени вышел один человек, завернутый в бордовую простыню. На голове, выбритая наголо кожа, покрытая татуировками в виде рун. Руны, которые я не понимал, но чувствовал, они важны. Да и вообще он выглядел, как натуральный тибетский монах. Откуда бы им тут взяться? Уходи, чужак, тебе здесь не рады, сказал он, вытянув свободную руку в предостерегающем жесте. Апана, подвели под монастырь, однако, а как к вам записаться? Я решил проверить его на реакцию. Уходи, или умрешь, повторил он. Без пауз, без колебаний. Не надо лохматить бабушку, ответил я. Уйду, но после того, как заберу то, что мое. Здесь нет ничего твоего. Эта территория запретна для чужаков. Последнее предупреждение. И чего мне сделать? Убить вас всех, чтоб меня пустили? Я усмехнулся. Пригнись, рявкнула Алиса. Я резко присел. Свист болта, вздернутая земля и тишина. Монахи прыгнули. Быстро, ловко, как обученные воины. Первый из них бросился ко мне с ноги, пытаясь сбить с ног ударом. Я чуть отклонился, схватил его за голени, используя инерцию, отправил в сторону. Справа, второй, с большим ножом, с быстрой реакцией, с четкой атакой. Он стремительно бросился вперед. Я ушел в сторону, выставил ногу, ударил в колено. Он затормозил, но не остановился. Они были быстры, даже слишком. Но наличие Алисы внутри меня давало мне преимущество. Благодаря возможностям артефакта внутри меня я был, все же, чуточку быстрее. И этого было достаточно. Первый уже вернулся. Я выхватил нейрохлыст. Плеть вылетела со свистом. «Ты не пройдешь, презренный шпион!» — закричал монах, увидев у меня оружие рептилий. «И не таких раскидывали!» — ответил я и сделал первый удар. Он ловко отпрыгнул от нити хлыста. «Отличная реакция! Отличная координация! Эти ребята — не новички!» Но я не собирался убивать. Мне нужно было доказать, что я достоин, что я не просто грабитель, что я не раб. И я применил разряд минимальной мощности, ударив прямо в него. Не смертельный, не жестокий, просто сигнал, предупреждение. От этого он уклониться не смог. Он упал, остальные замерли, побросали ножи. Странные движения, страх, уважение. Первый монах, который остался жив, поднялся с земли, подошел ко мне, поклонился, низко. Почти до земли. Мы ждали тебя, избранный. Ты можешь войти. А сразу так нельзя было. Обязательно мордобой устраивать. Я сжал зубы. Сперва показываешь силу, потом разговоры. Так у вас принято. Слабый не пройдет. Слабый умрет, произнес он, словно мантру. Ну и порядочки у вас, процедил я, оглядывая гору. Мы прошли к входу в гору. Вход охранял огромный валун, будто поставленный туда для того, чтобы никто даже не думал соваться без позволения. Но монах, который шел рядом со мной, просто поднял руку и произнес одно слово на непонятном языке, который почему-то никак не перевелся переводчиком. Стена содрогнулась, камни застонали, и валун медленно откатился внутрь, как будто повиновался. За порогом меня уже ждали. Там стояли такие же монахи, много. Среди них выделялся седой, сгорбленный старик в такой же бордовой тряпке, как и все остальные. Его лицо было покрыто морщинами, как будто он прожил все эти годы, только чтобы увидеть момент, когда кто-то прикоснется к сердцу. «Приветствую тебя в святилище Салих. Меня зовут Булай-Лама. Я – хранитель каменного сердца». Его голос был спокоен, почти торжественен. «Ты доказал, что не боишься трудностей, что не дрогнул перед лицом опасности. Это знамение. Ты избранный. Где тут опасность-то?» Я не сдержался. «Вы меня своими ножичками чуть не зарезали. Это типа испытания, так я мог их всех положить. Честно говоря, это какая-то неопасная опасность, как в детском лагере. Пройди сквозь стену, если ты смелый». Да я бы и глазом не моргнул. Булай-лама не отреагировал на мой сарказм. Он просто смотрел на меня, как на ученика, которому еще предстоит понять. «Тем не менее, ты можешь пройти испытание. Если сердце примет тебя, ты станешь новым воином света». «Больно надо», — я скривился. «Этот артефакт создан с более великой целью, чем воевать со острозубами. На кону судьба всей галактики, не ваш маленький культ». Старик слегка улыбнулся, не обиделся, но почувствовал в моих словах страх, желание принять силу, но не веру в ее предназначение. «Иди, избранный, прикоснись к сердцу, если сможешь». Он сделал паузу, почти как пророк, знающий, что может случиться. Вот уже 50 лет не было попыток приручить силу Бога. Все, кто пытался, обратились в камень. Проход был узким, каменные стены смыкались над головой, будто гора сама наблюдала за мной, оценивала, ждала. Через несколько шагов я вышел в огромный грот, размером с целый город, высота, 30 метров, сводчатые потолки, покрытые светящимися минералами. Воздух наполнен запахом древности, запахом чего-то большего, чем человек. Посреди всего этого величия, ступенчатая пирамида, как у Майя, но пониже, зато гораздо старше, гораздо темнее, гораздо страшнее. На вершине огромный кристалл, светящийся изнутри. Он освещал все вокруг, как окно в мир богов. Округом, хижины из веток и грязи, будто монахи специально создали контраст между вечностью пирамиды и временностью своего жилища. Маркер Аталисы указывал прямо в центр конструкции, туда, где лежало то, ради чего я пришел. Подойдя ближе, я увидел, что внутри пирамиды есть вход, без замков, без охраны, только тишина и ощущение, что ты переступаешь черту, как будто за этим порогом уже нет человека, есть лишь кандидат, испытуемый, жертва. Внутри было темнее, только свет от алтаря, только мерцание камня. Посреди помещения каменная платформа, алтарь, на нем лежал почти истлевший скелет, но в груди почти живое сердце, замершие между ударами. Оно было как будто из камня, но все же переливалось неярким блеском, отливая всеми цветами радуги, но не светилось, не излучало мощь, просто лежало, словно ждало. Вокруг 13 статуй монахов, разных, в разных позах, каждая с индивидуальными чертами, каждая будто застыла в последнем дыхании, некоторые с поднятыми руками, другие с опущенными, третьи с выражением боли на лицах, четвертые с улыбкой, пятые с глазами, вытекающими из орбит. «Это те, кто не прошел испытание?» — спросил я, хотя ответ был ясен. Они не были готовы. Они пытались завладеть силой, не принять ее, не услышать, не стать частью, — отозвалась Алиса в моей голове. «Интересно, глаз ветра превращает в пыль тех, кто не подходит, а этот в статуи?» — снова спросил я. «Каждый артефакт выбирает свой способ проверить достоинство. Каменное сердце высасывает жизнь, обращая в камень», — ответила Алиса. Я немного помолчал. У меня не было желания становиться очередной статуей, но и уходить без артефакта тоже. Когда я подошел ближе, сердце начало пульсировать. Сначала медленно, потом быстрее, словно узнало меня, словно ждало. В паре шагов от алтаря камень взлетел в воздух, парил, сиял, словно ждал, чтобы я сказал «да». Я протянул руку. Пальцы едва коснулись поверхности. На этот раз боли не было, но вокруг все исчезло. Пирамида, алтарь, стены, грот, храм, мир. Остался только свет, яркий, бесконечный. Привыкнув к свету, обнаружил, что стою. Вокруг все было белым. Белый пол, белый потолок, стены белые. Причем, не было видно каких-либо границ или стыков стен с полом и потолком, было вообще невозможно оценить размер этого помещения, да и было ли оно вообще. Казалось, что я попал на небеса и передо мной сидит Бог, а Бог и впрямь был, ну, может и не Бог, но определенно кто-то передо мной был. В плетеном кресле сидел мужчина, он был одет в белоснежную мантию, его седые вьющиеся волосы спускались до плечи ниже, борода тоже была седой и длинной, лицо излучало добродушие и любопытство. «Неужели я умер?» «По-настоящему, ты не умер?» Предваряя мой вопрос, произнес низкий мужской голос в белом пространстве. «Кто ты такой?» Спросил я, осторожно подходя. «Я, Садраскар, но мое имя не важно. Я последний представитель расы Анхараш, создатель эффективной массы. А если быть точнее, то слепок его сознания. Программа. Призрак. Где я?» Спросил я, оглядываясь. «Внутри себя. Закоулок твоего сознания, соединенный с системой. Здесь я могу говорить с тобой. Здесь ты можешь понять, что ты такое на самом деле. Почему тебя выбрали? И что тебе предстоит сделать?» Повисла неловкая пауза. Садраскар замолчал. Я смотрел на него, но вдруг он заговорил снова. «Ты смог собрать два модуля, а это уже редкость. Поэтому мы сейчас говорим. Для начала я отвечу на три твоих вопроса. Выбирай с умом». В моей голове взорвалась бомба. Мысли посыпались, как снег на Рождество. Три вопроса. О чем спросить? Почему я? Или как я сюда попал? Или почему эта планета? Или зачем вообще это все? Как мне удалось выжить за 500 лет в капсуле? Вопросов уйма. Но начать, пожалуй, следует не с этого. Для чего меня вообще интегрировали с системой? Ужас бездны. Вот правильный вопрос. Что такое ужас бездны? Я слышал это имя раньше, но никто не может объяснить, что это. Что это за чертовщина, которая все разносит на своем пути? Садраскар смотрел на меня и молчал, не потому, что не знал ответа. Он будто решал, с чего начать, как много сказать, как глубоко открыть правду. «Хороший вопрос», — наконец произнес он, — «ты выбрал правильно. Этот вопрос открывает тебе больше, чем кажется. Ужас бездны — это не создание, не инвазия, не армия. Это последствия». Он взмахнул руками и над ним появилась проекция планеты, такой родной, такой знакомый. Очертания континентов сразу давали узнать в ней Землю, родную Землю. Меж тем, от продолжил, давно, очень давно существовала раса сверхлюдей, таких как я. Внешне они были неотличимы от вас, но только внешне. Они жили в этой галактике, развивались, расцветали, строили свою космическую цивилизацию. Они были настолько развиты, что решили поиграть в Бога, создали внепространственный пузырь и запустили в него микровселенную. Целью этого был эксперимент. Одна планета, та самая, с которой ты пришел, Земля. Проекция над его головой стала уменьшаться, она показывала все больше и больше пространства вокруг моей родной планеты. Вот Солнце, все 9 планет, а потом пузырь, огромный. В нем помещалась вся наша Солнечная система и несколько световых лет ее окрестности. Мы хотели посмотреть, как люди будут развиваться в закрытом пространстве, без других рас, без внешнего влияния. Только они, только их войны, их религии, их страхи, их ненависть. Ваши цивилизации расцветали и падали. Вы восходили вновь и опять обрекали самих себя на забвение. На момент твоей жизни Земля переживала уже 5-ю цивилизацию людей. Он кинул на меня хитрый взгляд, будто оценивал мою реакцию на сказанное. Затем он продолжил. Однако, как бывает в ваших фильмах, все пошло не так. Вы были заперты, без возможности контактировать с внешним миром. Вся ваша агрессия была направлена на себе подобных. Она оставалась внутри этого кармана реальности. Она росла, подпитываясь вашими же войнами, хаосом, разрушениями. И чем больше войн, конфликтов, агрессии происходило на вашей родной планете, тем сильнее становился этот феномен. Набрав достаточно силы, это нечто смогло преодолеть ограничения и вырваться в наш мир. Оно стало порождением вашей цивилизации и ошибкой нашей. Мы дали ему имя. Ужас бездны. Проекция над его головой резко сменилась. Теперь там была черная, бурлящая, бесформенная масса. Именно такая, какую я видел в видении, в момент моей интеграции с глазом ветра. Когда этот феномен смог войти в нашу реальность, он получил и реальное воплощение, непостижимое нечто. Нет формы, нет цели, только одно – поглощение. А получив форму, оно получило и голод. Ему больше не нужны были хаос и разрушения. Оно стало поглощать саму жизнь, саму суть мироздания. Мы не смогли его остановить и поплатились за свои амбиции. Оно уничтожило нашу цивилизацию. полностью. Он опустил взгляд, глубоко вздохнул. На его лице отпечаталась гримаса скорби. Теперь оно спит, но уже скоро оно вернется в обитаемые миры и вновь начнет свою жатву. Мы должны довести начатое до конца. Нужно уничтожить это, чтобы жизнь могла продолжать развиваться. А чтобы его уничтожить, нам нужен представитель той цивилизации, что породила его. Только один из тех, кто начал эту войну, может ее окончить. Странно. Тогда при интеграции, ваш артефакт рассказал мне совсем другую версию, ответил я, вспоминая самый первый диалог с Алисой, еще тогда, в комплексе. Да я знаю, ответил он. Страшные захватчики, создание супероружия, это всего лишь легенда. Она дала тебе начальную мотивацию, чтобы ты шел дальше, а не опустил руки. Но теперь тебе известна истина. Ну хорошо. Пожалуй, я услышал достаточно. Расскажи мне про систему, что я ношу в себе, что за эффективная масса. Я задал второй вопрос. Это не просто система, это не просто имплант, это не просто артефакт, это наниты, миллиарды нанитов, программируемых частиц, способных изменять тело, разум и силу носителя. Каждый модуль содержит 10% массы, и каждому соответствует определенный уровень доступа. Первые два ты уже получил. Глаз ветра и сердце камня. Они дали тебе электричество, скорость, силу. Но это лишь малая часть. Остальные 8 спрятаны по другим мирам. Часть уже обработана. Они выглядят как украшения, амулеты, кольца. Я хотел сделать все модули такими, но не успел. Но я чувствую, что эта технология не ушла. Кто-то смог использовать ее, адаптировать, применить. Один из артефактов, которого не должно быть на этой планете, все же здесь. Это камень силы разума. Он не был украшением, но стал им. Вот теперь уже задумался я. Этот камень на лбу лысого телепата. Точно. Это и есть сила разума. Вот откуда у него эти способности. Ведь Алиас говорил, что они не должны уметь такого. А этот может. Теперь я знал, что делать дальше. Но в голове созрел совершенно иной вопрос. Ну хорошо. Ужас бездны. Великая миссия. А меня вы спросили, на кой черт мне все это надо? Если я даже не из этого измерения, зачем мне выполнять эту миссию? Что мешает мне наплевать на все и просто наслаждаться жизнью в новом мире? Садраскар кивнул, не осуждающе, не с презрением, просто понимающе. Вполне ожидаемый вопрос. А что, если я скажу? Потому что ты можешь. Мы долго искали подходящего кандидата. Мы пробовали местных, тех людей, которые тоже пошли от нас, но жили в этой вселенной. Но у них были семьи, привязанности, корни, и они гибли, потому что пытались защитить то, что они любили. Именно тогда мы подумали, что нам нужен тот, кто не имеет отношения к этому миру. И наш выбор был очевиден. Замкнутый мир, твой мир, тебя здесь ничего не держит, ни семьи, ни дома, ни любви. Ты здесь чужой и можешь пройти этот путь до конца, невзирая на тот хаос и разрушение, что остаются позади тебя. Слушая его слова, я вдруг вспомнил Лану, такая нежная, такая ранимая, вспомнил Курта. Он почти не знал меня, но отдал свою жизнь спасая, давая время на побег. Ханс, этот старый пройдоха тоже свято верит, что я его герой, что я смогу дать им победу в войне, в которой нельзя победить. Садраскар был неправ, я только появился в этом мире, но уже оброс связями, друзьями, нашел любимую девушку, а этот надменный тип говорит, что я должен все это бросить, забыть, идти дальше, ради их великой цели. Но с другой стороны, это нечто угрожает всему, что я знаю, и Лане тоже. Видимо, мне придется пройти этот путь. Ты хочешь, чтобы я стал героем, чтобы я спасал этот мир? Я скрестил руки на груди. А если я не тот герой, который тебе нужен? Ты не обязан быть героем, но ты уже не можешь быть просто человеком. Ты уже не человек, ты носитель, и ты единственный, кто может остановить это. Теперь выбор за тобой. Но знай, каждый модуль, который ты сможешь добыть, сделает тебя еще ближе к истине, но еще дальше от человека, сказал Садраскар. Он поднял руки и развел их в стороны, давая понять, что решать мне. Затем добавил, мы выдернули тебя из твоей реальности и подменили на одного из местных в капсулах комплекса. Но случившийся 500 лет назад инцидент разрушил наши планы. У тебя осталось очень мало времени, чтобы сделать этот выбор. Он снова вздохнул, почти как живой. Тебе пора, мы встретимся вновь, когда ты найдешь следующий модуль, если ты его найдешь. После этих слов белая пустота развеялась. Я обнаружил себя лежащим на полу возле алтаря, на котором лежало тело воина света. Перед моими глазами бегали строчки текста. Алиса молчала, и вся новая информация формировалась передо мной в воздухе. А еще я слышал звуки боя. Снаружи пирамиды раздавались выстрелы и отчаянные крики. Информация, наконец, обрела законченную форму. Текущая эффективность массы увеличена до 20%. Доступны новые возможности. Преобразователь энергии, расширенный. Емкость ядра увеличена на 100%. Ускоритель рефлексов улучшенный. Усилитель физической силы улучшенный. Новая программа для нанитов. Боевая броня. Варианты. Активная пластина 5% массы. Легкая броня 20% массы. Средняя броня 45% массы. Тяжелая броня 80% массы. Для использования всех возможностей данной программы продолжайте наращивать эффективную массу. Глава 20. Не все коту масленица. Я медленно поднялся с пола внутри пирамидального храма. Мышцы болели, кости ныли. В голове все еще звенело от разговора с Садраскаром. Но я был жив, и теперь внутри меня было что-то большее, чем просто тело и воля к выживанию. Сердце камня слилось со мной. Оно не говорило, оно не командовало, но я чувствовал его, его энергию, его вес, его влияние. Я огляделся. Вокруг меня все так же стояли статуи монахов. Мой взгляд зацепился за одного из них. «Чего лыбишься, зараза?» — сказал я. «Не знаю, что на меня нашло, но я врезал кулаком в голову статуи, и голова отлетела, развалившись на несколько осколков. А во, интересно», — пробубнил я себе под нос, потирая костяшки пальцев и направляясь к выходу. Выйдя из пирамиды, я увидел то, чего не ожидал. Ад. В пещере царил хаос. Крики, рев, визг металла, хруст костей, брызги крови. Какая-то кибернетическая тварь устроила здесь свой пир, размером с пантеру. Бронированный корпус, 4 лапы, оснащенные стальными когтями. На спине автоматическая плазменная пушка, которая вращалась сама по себе, стреляя короткими очередями. Ее тело покрывало движение ряби, маскировка. Она исчезала, появлялась, и снова исчезала. Она играла с монахами, как кошка с мышами. Тела уже валялись повсюду, разорванные, исцарапанные, обезглавленные. Некоторые еще дергались, другие истекали кровью. Третьи были обезображены так, что трудно было понять, где человек, а где просто мясо. Один монах, которого она ударила с такой силой, что его грудь превратилась в фарш, летел в воздухе и ударился о стену. Кишки вывалились наружу, голова свесилась на бок, живых глаз больше нет, только пустота. Оно не убивало быстро, оно наслаждалось. Каждый выпад – точный, каждый выстрел – насмешка, каждое исчезновение – издевка над их беспомощностью. Монахи были тренированными, они знали движение, они знали боевой порядок, но против этой штуки они были просто мясом. Я остановился. Это не просто монстр, это машина для убийства, созданная кем-то, кто знал, как делать охотников. Тварь замерла на секунду, посмотрела на меня, ее синеватый визор мигнул. Я понял, что я и есть ее цель. Чеза киберксеноморф, бля, процедил я сквозь зубы, активируя нейрохлыст. Тварь исчезла, мгновение, и вот она уже рядом с одним из монахов. Когти вспороли ему живот, кишки вывалились. Он закричал, потом замолчал. Алиса тут же заговорила в моей голове, справа. Я резко обернулся. Плеть рассекла воздух, удар получился мощным, но в этот момент твари уже не было там, она была чуть в стороне, ее цель, другой монах, снова взмах, на этот раз хлыст задел ее по боку, щелчок, искра, зверь замер, посмотрел на меня, изучающе, затем опять исчез. «Ну ты и наглец», — пробормотал я, сжав зубы. «Алиса, помогай», — подумал я, покрепче сжимая рукоять хлыста. Сзади, не заставил себя ждать голос Алисы, резко развернувшись, увидел, уже летящую в прыжке на меня, тварь, замах плетью, удар, что, по телу твари прошла едва заметная рябь, в этот же момент жгут моего хлыста прошел сквозь нее, не причинив вреда, тем временем, зверь долетел до меня и припечатал в грудь обеими передними лапами, я почувствовал, как моя грудь затвердела в момент удара, а самого меня лишь отшатнуло на пару шагов назад. Зверюга опять исчезла. Снова, сжимая в руках хлыст, стал оборачиваться. «Че за нахрен?» Справа, вновь выкрикнула Алиса. Но было уже поздно. Зверь появился прямо рядом со мной и мощным ударом выбил нейрохлыст из моей руки, а затем снова исчез. Моя плеть отлетела на приличное расстояние, я остался безоружным. Рука же удар выдержала и не сломалась. Мне показалось, что в момент удара она также стала твердой, как грудь за мгновение до этого. Сзади снова. Опять разворачиваюсь, сжимая кулак, готовлюсь принять на грудь очередной удар. Увидел я именно то, что и ожидал. Тварь летела на меня в прыжке. Подав корпус вперед и сделав упор ногами, ловлю ее на грудь и одновременно с этим бью кулаком в голову со всей силы. Тварь отлетела на пол, а я опять выстоял. Удар был не смертельный для такой зверюги, но, видимо, весьма ощутимый. Она перестала уходить в инвиз и начала крутиться вокруг меня, пытаясь задеть своими длинными лапами. А я, пользуясь рефлексами, уклонялся от ее выпадов и пытался сократить дистанцию, но тварь отступала. На ее стороне было преимущество в расстоянии, ведь ее лапы были длиннее моих рук. Тогда я резким рывком прыгнул к ней, целясь кулаком опять в голову. Но странная животина повторила свой трюк с рябью по телу, и мой удар прошел сквозь нее, а она отпрыгнула в сторону. Как оно это делает? При этом враг не пытался меня убить. Он играл, как кошка играет с мышкой, прежде чем сожрать. Окружавшие меня монахи, видя, что монстру не до них, пытались заходить ему в спину и атаковать сзади. Но вот с ними он играть не хотел и безжалостно рвал их на клочья. И пылкость монахов поубавилась. Они больше не лезли на рожон, а продолжали наблюдать наш безумный танец. И тут меня осенило. Какой же я идиот. Эта тварь вся обвешана электроникой, а у меня есть разряд. Пусть попробует уклониться от этого. В очередной раз отпрыгивая в сторону от очередного выпада, скомандовал. Разряд. Громко, вслух, протягивая руку. Электричество вырвалось из пальцев, как удар судьбы. Тварь дернулась, заискрила, зашаталась, но через секунду восстановилась. Ответила рыком. Кинулся к ней, поля разрядом на ходу. Она снова на секунду заискрилась, но на этот раз мне хватило времени, чтобы подбежать и от души влупить пинком по морде. Тварь отлетела от меня метров на пять, но быстро вскочила на ноги. Сдаваться она не собиралась, и была уже сильно рассержена на меня. Ну, еще бы, такой смачный пинок пропустила. Оставаясь в стороне, зверюга смотрела на меня, не пытаясь вновь приближаться. Ствол орудия на спине твари направился в мою сторону и начал светиться. Мое боевое времявосприятие давало мне возможность это увидеть, ибо стреляют такие пушки почти мгновенно. Расстояние для разряда было великовато, плети нет. Прыжок влево, и два выстрела прорезают пустоту в том месте, где я только что стоял. Затем прыжок в другую сторону, потом еще один. Мне четко вспомнилась подобная ситуация из самого начала моего пути, когда я точно так же скакал по залу для докладов в той лаборатории. Но на этот раз, стреляющий не стоит на месте, а продолжает двигаться, не давая мне сократить расстояние. Ну что ж, дальний бой, значит дальний бой. Продолжая беспорядочно скакать по пещере, попытался направить правую руку на монстра и пальнуть из гаусс пушки. Выстрел был стремительным, но выпущенным без должного прицеливания. Зверь, моргнув, подернулся рябью, но не успел. Снаряд моей гаусс-двустволки оказался быстрее его реакции, и за долю секунды до того, как тварь успела моргнуть, чиркнул ее по голове, разбивая вдребезги синий визор. Синеватый свет погас, тварь ослепла, оглохла, оглушилась. Она не умерла, но стрелять в меня перестала. Пушка на спине опустилась вниз. По всей видимости, мне удалось испортить систему наведения. Затем она опять исчезла. В следующее мгновение тварь появилась в толпе, глазевших на все это, монахов. Резким прыжком она разорвала одного из них, затем снова исчезла, чтобы через секунду появиться в другом месте и повторить то же самое с еще одним членом местного культа. Тварь была в ярости и вымещала свою злость на беззащитных против ее способностей монахах. Снова, не без помощи Алисы, конечно, мне удалось подловить момент следующего появления этой твари, и я наобум пальнул туда вторым зарядом своей пушки. Снаряд опять лишь чиркнул по твари, но при этом разбил еще какое-то устройство на ее спине, и она больше не исчезла. А это, в свою очередь, позволило мне резким прыжком приблизиться к ней. И меня уже не удивило, что одним махом удалось преодолеть метров 7-8. Снова, влупив по ней разрядом, но уже из правой руки, левой достал и ножен нож, продолжая бить разрядами и, не давая, таким образом, ей опомниться, подошел вплотную, а затем, резким движением всадил нож ей в голову снизу вверх по самую рукоять. Нож вошел полностью и сломался, оставляя лезвие в голове монстра. Тварь дернулась, попыталась сопротивляться, попыталась уйти, но не смогла. Она упала, ее тело забилось в последнем вздохе, потом затихло. Монахи, оставшиеся в живых, повалились на колени, начали петь, не молитву, мантру, что-то древнее, что-то, что должно было благодарить богов или героя, или меня. Их лица выражали смесь ужаса, восхищения и благодарности. «Почему вы не убежали? Почему не спрятались?» Оглядев всех этих чудиков, поднял с пола свой нейрохлыст и сунул за пояс. Затем достал из ремня два заточенных снаряда и зарядил пушку. Запитался от энергоблока, а затем от себя зарядил разрядные батареи двустволки. Снова зарядился от батарейки на поясе. Тут моя рука легла на бластер, полученный от Ланы. Хм, про него-то я вообще забыл. Ну, впрочем, и без него справился. Теперь я был везде заряжен и готов идти дальше. Пока я инспектировал свое снаряжение, монахи перестали голосить и поднялись с пола. Они рассредоточились по пещере, чтобы помочь раненым и вынести мертвых. «Ты воистину избранный», — услышал я голос Булай-ламы, как будто сквозь туман. Я обернулся. Старик стоял в середине пещеры, окруженный трупами своих же монахов. Кровь сочилась из его руки, которая теперь была перевязана и бесполезна. Его лицо было покрыто усталостью, болью, но он все еще улыбался, не от радости, от надежды. «Все несколько сложнее», — ответил я, чувствуя, как внутри меня что-то холодеет. «Вы не охраняли артефакт, вы просто были наживкой, и они нашли вас, нашли меня», — Булай-лама кивнул, не оправдываясь, не споря, просто понимая. «Такова цена веры. Наша служба здесь окончена. Нам больше нечего хранить. Наконец-то пришел достойный. И что вы будете делать дальше?» — спросил я, глядя на него. «Примкнем к народу. В попытке свергнуть тиранию острозубов. С тобой мы сможем все». «Ага, вот с таким же успехом», — я кивнул на поверженных монахов. Тела лежали повсюду. Разорванные, обезображенные, окровавленные, сломленные. Я еще раз оглядел поле боя. Мой взгляд зацепился за один из трупов. Один его глаз вытек, другой застыл в вечном взгляде. Кишки торчали из живота, голова почти оторвана, руки раздроблены. Это был не бой, это была резня. Судьба ведет тебя. Отдайся на волю течения, и оно вынесет тебя туда, где ты нужен, — сказал старик. Его голос звучал как благословение, как похвала, как проклятие. Я не ответил, смотрел в эти глаза, полные веры, полные безумия. «Мне не нужно быть героем, мне нужно выжить, мне нужно найти третий модуль и понять, кто такой этот лысый телепат, чего он добивается. Мое тело стало сильнее, но моя душа истощеннее». Я вышел из пещеры. Свет ударил в глаза так, будто кто-то приложил прожектор прямо к зрачкам. Остановился на пороге. Глаза защипало, впереди мелькали пятна, а я щурился. Пытался понять, что происходит, кто стоит передо мной, но видел лишь тени, фигуры. Силуэты, как сквозь стекло, как сквозь воду, как сквозь боль. «Ну, вот я и нашел тебя, червь». В моем мозгу выжигались слова, голос был знаком. Я не слышал его уже давно, но теперь он снова звучал в моей голове. Мои глаза все еще пытались навести резкость против яркого света, а голос продолжал. «Ты сам привел меня к тому, что я ищу уже сотню лет». В этот момент кто-то швырнул под ноги что-то тяжелое, что-то мягкое. Что-то, отчего внутри все оборвалось. Опустил взгляд, увидел. Она лежала на каменистой земле. Лужа крови расплывалась вокруг. Волосы слиплись. Глаза были открыты, безжизненные, остекленевшие. Рот полуоткрыт. Щеки обвисли. Шея разорвана. Это была не маска, не игрушка, не фальшивка. Это был он, Ханс. Человек, который верил в меня. Защищал Лану. Отдал мне фигурку, чтобы помнил, чтобы возвращался, чтобы жил. А теперь он был просто мясом, просто грузом, брошенным под ноги. Я напрягся, дернулся. Нейрохлыст сам лег в руку. Пальцы сжались. Я был готов убивать. Тут же, с места. «Вы, суки, вы за это заплатите», — прошипел я, делая шаг вперед. И тут, я наконец увидел. Один, одноглазый ящер, враг, кошмар, палач. Другой, серокожий телепат из комплекса, бесстрастный, убийца мыслями. А третья, Лана, на коленях, связанная, лицо перепачкано кровью, волосы растрепаны, глаза, полные боли, полные страха, полные надежды. «Макс, убей их всех», — закричала она, а ящер сразу врезал ей по лицу наотмашь. «Не дергайся, мерзкий шакхал, иначе я оторву и эту чудесную головку», — прошипел он, схватив ее за волосы, резко дернул. Ее голова качнулась назад, она вскрикнула, затем снова посмотрела на меня, прямо в глаза, и в этом взгляде я прочитал: «Не сдавайся, мы выберемся». Но я уже знал, что это неправда. «Отпусти ее, ублюдок», — прохрипел я, направив хлыст в сторону ящера. «И что ты сделаешь, если я не отпущу?» Ящер оскалился. «Она не имеет к этому никакого отношения. Она невиновна. Оставьте ее». «Оставить?» Одноглазый рассмеялся. «Зачем?» «Она показала себя. Билась как лев. Убила двоих моих людей. Она не раб. Она цена за тебя. И ты это знаешь». Я почувствовал, как внутри меня разрывает на части. Не только ярость, не только страх, а вся моя жизнь. То, что могу потерять. То, что уже потерял. «Ах ты, зубастый выродок!» — прошептал я, мои руки сами разжались, выпуская нейрохлыст, который со звоном упал на каменистую поверхность. На морде рептилоида появился оскал, похоже, это типа улыбка такая, что ли. «Чего тебе надо?» — спросил я. «Ты знаешь, что мне надо?» — это уже был голос телепата в голове. «И как же ты это заберешь?» — поинтересовался я. «А есть способ», — вещал телепат. В этот же момент он кинул в меня небольшой предмет. Это был шарик диаметром сантиметров 5. Упав возле моих ног, шарик активизировался и выкинул из своего тела несколько ног. Он стал похож на паука. Этот паук прыгнул и распластался у меня на груди. «Не дергайся и останешься жив». Наверное, голос телепата был все такой же бесстрастный, но он определенно издевается надо мной. Я почувствовал острую боль. Эта боль была сродни той, которую я испытывал при первой интеграции с глазом ветра. Затем пришла слабость, и я завалился на землю, не в силах сопротивляться. «Внимание! Обнаружен отток массы! Внимание!» — разрывалась в голове Алиса. Над шаром, из которого торчали паучьи лапы, схватившие меня, начало формироваться серое свечение. Постепенно это свечение стало преобразовываться в кристалл. Кристалл был пепельно-бледного цвета и продолжал расти. Мое тело сковывали судороги от боли, а Алиса как заведенная кричала. «Внимание! Отток массы! Внимание! Невозможно сопротивляться! Внимание! Включаю аварийный протокол!» Но кристаллу все рос и рос. Он наливался свечением, и внутри него, как будто, проскакивали молнии. «Критическое снижение массы! Отключение!» — произнесла Алиса и затихла, а кристалл перестал светиться и расти. Я все еще лежал на земле, мое тело отказывалось слушать меня, все болело и ломило, будто по мне каток проехал. Надо мной появилась фигура одноглазого ящера. «Знаешь, Шакхал, я хотел тебя убить», — зашипел ящер, — «но смерть будет слишком легким наказанием для тебя. Ты отправишься в самый глубокий рудник на планете и будешь там махать кайлом до тех пор, пока не сдохнешь, осознавая, что ничем не смог помочь своей девке, а твоя девка сдохнет в яме, на арене. Ха-ха-ха». В моей голове раздавался только квакающий звук смеха этого урода. Осознавая, что он сейчас сказал, во мне закипала злость, но сил не было даже на то, чтобы приподнять голову. Следующий за этим резкий удар окончательно вырубил меня, и мир вокруг потух. Конец первой части.